Одна записочка, но вопросов много. Я постараюсь покороче. Первый вопрос. Как практически Иисус Христос смирил себя? Филиппийцам 2:8. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Ну, как практически, тут написано. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду встав как человек. То есть Христос, в действительности, имея природу Бога, обитая на небесах, сойти сюда на землю, в действительности, нужно было только как смирив себя, понимая нужду спасения человечества, понимая необходимость этого прихода. Вот, то есть вот таким образом практически Христос совершил. И не только сам приход на землю, но и практически вся вот жизнь, которая здесь на земле, это и есть путь смирения Иисуса Христа. Второй вопрос. Почему в Писании не описывается о юности Иисуса Христа? Или описывается, ну я так как понял из записочки, то есть или описывается коротко, как Евангелие от Луки, 2 глава, 51 стих. «И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте любви у Бога и человеков». Друзья, ну, почему в Писании, вопрос такой, не описывается о юности, но более подробно? Ну, конечно, может быть, нам и хотелось бы знать и читать об этом. Но, с другой стороны, книга Библии – это, как один брат высказался, телеграмма с неба, где содержится только вот самое существенное, то, что необходимо для спасения человека. Поэтому все в Писании невозможно, об этом тоже текст говорит об этом, что невозможно всему миру даже вместить того, что совершил Иисус Христос. Третий вопрос. Какое отношение должно быть у верующего христианина к интернету? Ну, такое же отношение, как и к миру. Конечно, нам нужно быть бодрствующим. Послание Ефесянам говорится об этом, чтобы припоясать чресла ума нашего. Кто-то на работе, кто-то в учебе пользуется интернетом. Ну, в качестве позволения есть. Но в то же время есть и предостережение. В братском листке об этом говорилось, чтобы, во всяком случае, ну, как бы сказать, иметь откровенную беседу со служителями церквей, что если где-то приходится попадать в какую-то, ну, неловкую ситуацию, особенно когда, пользуясь интернетом, могут выскакивать какие-то рекламы пошлые и многое тому подобное, то, чего, может быть, мы не ожидаем. Поэтому очень, в действительности, много опасностей в интернете. И если интернет, он также вызывает к себе привязанность. Поэтому, ну, много, может быть, об этом не скажешь, но и так понимаю, что очень должно быть осторожное отношение к интернету. Четвертый, значит, вопрос. Объясните, пожалуйста, слова «был отвержен». Ну, там говорится за Исава, послание к евреям, 12 глава, 17 стих. 12-17. «Ибо вы знаете, что после того, он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Ну, я не готовился так, чтобы ответить, ну, буквально там все справочники пересмотреть. Ну, как бы мысль хотел бы, как я понимаю само слово «отвержен». Отвержен, как бы он отпал от этого благословения. Это как бы зависящее от него самого, то, что он, в общем-то, отказался и отпал от этого благословения. Вот суть смысла этого слова «отвержен».